Флот 8-го сектора. Георг, я не виновата в том, что система Тиваль отошла Виконту. Моя сестра Катерина Тон Месфель нарушила молчание, царившее на капитанском мостике одноглазого питона. Я в этот момент сидел погруженный в свои мысли, а потому вздрогнул от неожиданности и уставился на сестру. Она повторила. «Да, брат, я тут ни при чем. Герцог Аваль Ройл Анджер сам подсуетился и забрал столь лакомый кусок, как фабрики по переработке астероидного льда. Глава Оранжевого дома назначил своего единственного сына Севира владельцем звездной системы Тиваль. И одновременно с этим сам Виконт Севир подтвердил назначение как представитель местных властей. Если честно, мы оба с тобой прохлопали такой вариант развития событий. По-хорошему, сразу же после смены главы Оранжевого дома нужно было снимать Виконта Севира Тон Месфеля и ставить другого управляющего». «Да, согласен», — откровенно проморгали. «Кстати, а где сейчас находится Виконт?» Катерина как-то странно посмотрела на меня, словно ожидая, что я рассмеюсь и скажу, что пошутил. Но я промолчал, и сестра укоризненно покачала головой. «Кирк, что-то ты совсем перестал интересоваться политикой. Виконт Севир Тон Месфель был назначен командующим флотом 8-го сектора периметра сразу после того, как ты отказался от этой должности». Я весело расхохотался. «Севир, командующий флотом 8-го сектора? Не смешите мои тапочки! Командующего хуже, чем Виконт Севир, я в своей жизни не встречал. В прошлый раз ему доверили просто довести корабли до системы Хнель, но и с таким примитивным заданием он не справился. Даже его собственные подчиненные и то взбунтовались тогда из-за некомпетентности командующего. Что за странное нелогичное назначение?» «Не скажи, Георг, логика тут присутствует и достаточно очевидная. Нужно просто смотреть на вещи шире. Заметь, первая в списке претендентов на трон Оранжевого дома, кронпринцесса Инесса Ройл Джордж Тон Месфель, до сих пор не объявлена графиней, хотя прошло уже 7 месяцев. Это очень странно, и объяснение тут может быть только одно. Герцог Аваль Ройл Анджер хочет объявить графом своего собственного сына, пусть и в обход традиционного списка престола наследия. Ведь титул Виконта, по сути, означает старшего сына графа. И если титул графа освободится, то старший сын может при определенных условиях стать графом и прыгнуть в списке наследников сразу на много позиций вперед. Для этого нужно, чтобы такое решение поддержал Оранжевый дом и император. Допустим, герцог сможет провести такое решение через Оранжевый дом. Депутаты ему лояльны и проголосуют как нужно. Проблема возникает с согласием императора. В многовековой истории империи я нашла всего 11 подобных случаев, и каждый раз Виконт становился графом в обход других наследников за проявленные выдающиеся военные успехи. Вот почему Виконт Севир Тон Месфель двумя руками вцепился в освободившуюся должность командующего флотом 8-го сектора периметра. Для него это быстрый путь наверх, если удастся перед императором показать себя талантливым флотоводцем». «Что же тогда Виконт Севир не спешит освобождать захваченную чужими систему Хнель?» — хмыкнул я. «Если бы он разгромил армаду чужих, то даже я бы впечатлился его талантами флотоводца, не то что император». Катерина улыбнулась. «Виконт Севир Тон Месфель, может, и не эксперт в военном деле, но он вовсе не идиот. Флот ему нужен лишь как лифт к вершинам власти. Но Виконт не собирается понапрасну рисковать своей жизнью в трудных сражениях с чужими». Моя сестра замолчала, поскольку в капитанскую рубку ввалилась целая толпа народу. Вернулся с обеда капитан Корвин Тон Месфель Угар в компании своих старших офицеров. Едва усевшись в свое кресло, капитан надел ярко раскрашенный шлем с микрофоном и принялся отдавать команды. 10 минут до выхода из варп-туннеля. Господа, пошевеливаемся, занимаем свои места, проверяем работу систем крейсера. Связисты сразу по выходу в систему Хнель обеспечивают работу общего канала флота. Тактик слушает указания кронпринца». Корвин Тон Месфель Угар повернулся в мою сторону и улыбнулся двумя рядами идеально ровных белых зубов. «Кронпринц, впервые участвую в сражении при таком раскладе сил. 1:15 по кораблям, 1:200 по весу залпа. Но самое удивительное, не испытываю перед боем ни капли страха и даже сомнения в результате. И остальные ребята говорят о том же самом. Состояние удивительного спокойствия и абсолютной веры в способности вашего высочества». «Спасибо за доверие, Корвин. Но по кораблям соотношение, думаю, все же полегче будет. За 30 секунд до выхода нашего флота из варп-туннеля по армаде чужих должны отбомбиться 2 звена сюрпризов. Для этого специально выгребли все самое мощное из арсенала флота Унатари. 8 термоядерных бомб по 50 мегатонн плюс 12 десяток. Так что мелочи чужих на поле боя останется не так уж много. Особенно рассчитывая, что сократится поголовье метеоров. Эти фрегаты чужих — единственные, кто способен догонять корабли нашего флота. Если же метеоров у чужих не останется, мы станем фактически неуловимы. Это замечательно. Только пусть стелс-бомберы все не убивают, чтобы и на нашу долю врагов осталось. Мой собеседник расплылся в довольной улыбке. Я не стал отвечать, чтобы не расстраивать нового родственника. Произведенные еще в скоплении Айсар расчеты показали, что крупные корабли чужих атаку переживут, так что и королева, и мамонты, и бегемоты никуда не исчезнут. А вот крейсерам, эсминцам и фрегатам чужих достаться должно изрядно. Подозвав офицера тактика, я принялся объяснять ему, что мне хочется видеть на тактической карте. Центрирование грида на станции Хнель, маркеры типа всех кораблей с указанием расстояний до одноглазого питона, группы звездолетов выделять цветным ореолом, весь мусор вроде обломков и брошенных дронов не отображать. «Одна минута до выхода», — сообщил навигатор корабля. Все офицеры расселись по местам. Я положил руки на пульт управления, закрыл глаза и постарался успокоиться. 10 секунд до выхода! 5, 4, 3, 2, приехали! Хоу! Весело закричал Корвин. Я не стал делать ему замечания, хотя веселость капитана и была несколько несвоевременной. Экраны оставались темными, а мне срочно нужно было понять ситуацию. Легкий крейсер слегка тряхнуло, после чего с лица капитана мигом слетела веселость и отразилось недоумение. «Рассинхронизация двигателей. Энергетические щиты просели на 14%. Ничего не понимаю». «Где тактический грид, твою мать?» — прокричал я тактику, но тот лишь пожимал плечами и бестолково тыкал разные кнопки на неработающем пульте. «Какие-то технические неполадки. У нас отказала часть внешнего оборудования», — сообщил по громкой связи кто-то из техников одноглазого питона. «Похоже, потребуется замена антенн на корпусе. Это минуты 3-4 ремонта». К счастью, тут посыпались сообщения с других кораблей флота, так что общую картину, даже вслепую, я начал более-менее представлять. «Мы вышли в 1500 от королевы. Жесткий радиационный фон. Говорит Дрозд-15. Нас зацепило взрывом, фронтальный щит просел на треть. Ястреб-11. Повреждено светочувствительное оборудование. У нас не работает лидар. Это проклятие 4. Подтверждаю получение повреждений. Щит просел на 40%, наблюдая возле королевы крупные обломки. Кажется, это остов бегемота». Я взял микрофон и проговорил командным голосом. «Всему флоту внимание! О возможных неполадках и повреждениях сообщаем на резервном канале. Основной канал не забиваем. На флагмане тоже вышла из строя часть оборудования. Мы фактически ослепли, и нам потребуется несколько минут, чтобы все исправить. До устранения неполадок руководство флотом передаю на проклятие 7 адмиралу Майку Тонакаду. Кто из кораблей может подтвердить наличие обломков бегемота? И где наши разведчики? Призраки вы где?» «Командующий «Призрак-2», на месте! Наблюдаю ваш флот в 4000 километрах от себя. Атака сюрпризов была успешной, бомбы легли в самую гущу клубка звездолетов чужих. А затем мы не успели даже снять бронеколпаки со светочувствительного оборудования, как разорвало на куски один из бегемотов. Затем была целая серия мощных взрывов в центре облака обломков, и через несколько секунд на поле боя появились вы». «Понятно, «Призрак-2». Передавай свои координаты. Всему флоту варп на 100 к «Призраку-2». Там починимся и оценим обстановку». Я отключился и осмотрелся. Рядом суетились офицеры, на одном из экранов было видно, как группа техников надевает скафандры и готовится к выходу в открытый космос. Уже вела репортаж Катерина Тон Месвель, при этом сестра активно сигнализировала мне и просила запись бомбовой атаки по армаде чужих, как вдруг... «Вот ты и попался!» Меня придавило ужасной тяжестью, полной ненависти. Голос впечатывал каждое слово в мой мозг, словно втаптывал каблуком. «Отсюда нет выхода. Ты погибнешь в этой системе. Опять ты. Вроде я тебе уже объяснил один раз, что со мной такие штуки не проходят. Ты не можешь управлять мной, не можешь внушить мне ничего. Все твои звездолеты обречены умереть тут, в этой звездной системе. Но ты можешь сдаться и сохранить себе жизнь. Ты стала повторяться». Я рассмеялся сквозь боль. «Могла бы уже понять, что твои методы не работают». Действительно, первоначальная волна тяжести откатывалась, и я приходил в себя. Может, срабатывала поставленная когда-то Мией ментальная защита? Может, я сам сумел преодолеть психологический натиск, но интенсивность атаки быстро спадала? «Если же ты попытаешься сбежать, я пойду за тобой и уничтожу в другой системе тебя и заодно все живое, так что ты обречен». «Надоело, сгинь! Я не для того сюда пришел, чтобы убегать от тебя. Моя цель — уничтожить твой флот, и у меня достаточно кораблей для выполнения этой задачи. И ты знаешь, что это так, я чувствую твой страх. Ты еще не забыла, как я раздавил твой флот в скоплении Айсар? Здесь будет то же самое». «Тогда ты причинил мне боль, поэтому ты умрешь». Я лишь рассмеялся в ответ и помотал головой, отгоняя звон в ушах. Рядом стояла Катерина тон Месфель, на ее лице отражалась тревога. «Георг, что случилось? У тебя кровь пошла носом». Я провел рукой по лицу, ладонь действительно оказалась мокрой и красной. «Ничего опасного, просто королева попыталась меня напугать». Я усмехнулся, демонстрируя сестре, что со мной все в порядке. «Лучше найди мне пакет ваты, остановить кровь». В этот момент включились наконец-то экраны, и я сразу же поспешил ознакомиться с ситуацией. Флот чужих находился далеко, в 5000 километров, и состоял из огромного дискообразного звездолета, облепленного гроздьями более мелких кораблей. Подозреваю, что щит королевы укрыл от взрывов какую-то часть фрегатов и эсминцев, иначе трудно объяснить, как несколько сотен кораблей малых классов пережили атаку 20 бомбардировщиков-невидимок. Сейчас на моих глазах бегемоты со всех сторон стекались и пристыковывались к 5 огромным мамонтам. То ли чинились, то ли накачивались энергией, то ли просто пытались укрыться под щитами кэрриеров от повторных атак. Лишь одна группа из примерно 80 фрегатов типа «Метеор» быстро сокращала дистанцию до моего флота. «Внимание флоту! К нам приближается противник», — указал маркером фрегаты. «Разгон в сторону 4-й планеты. Тактик — пронумеровать цели. Корабли РЭП — распределить фрегаты между собой. Как приблизиться, глушите их без команды. Ястребы и пироманы — готовность не отдаляться от наших кораблей, разбиться по парам. Как противник подойдет, нужно по 2 сетки и варп-дизраптора на каждый метеор. Адмирал Майк Тонакат, эсминцы на тебе, руководи ими. Разбей их по 5-кам, пусть стреляют по твоей команде по целям под 2-й сеткой, после чего сразу переключаются на следующую цель. Дроздам то же самое, стрелять только залпом по целям под 2-ми стазисными сетками. Хирурги, сдайте чуть назад, вы должны находиться за остальными кораблями и страховать их. Проклятие, готовность. Выпускать дронов только после того, как начнется бой. Не вспугните врагов. Туки-туки-деса. Бомбовая атака произведена. 19 бомбардировщиков вышли возле 7-й планеты. Послышался во флотском канале голос самки хамелеона с «Сюрприз-1». «У нас потерян «Сюрприз-19». Не успел уйти в варп-прыжок и попал в зону поражения». «Отличная работа, Деса! Заряжайте 10-мегатонники. Первое звено к флагману на 100, второе пусть приходит к станции на 300 и ждет момента. Сейчас оставшиеся малые корабли и крейсера испуганно укрылись под щитом королевы. Если рискнут вылезти, нужно будет их еще раз показательно отшлепать». В общем канале послышался чей-то смех. Затем кто-то из капитанов отпустил сальную шуточку про то, как следует поступить с самой королевой, вызвав тем самым дружный хохот. Вообще-то я убежденный противник того, чтобы общий канал связи флота использовался для передачи посторонней информации. Но сейчас не стал прерывать веселящихся бойцов. Они шли в систему Хнель с готовностью умереть, прекрасно зная расклад сил. Сейчас я прямо чувствовал, как у моих подчиненных проходят скованность и страх, как бойцы наконец-то оживают и начинают улыбаться. «Внимание!» — говорит первый помощник пиромана 45. «Меня только что атаковала королева. В голове появились странные мысли, что все потеряно и нужно срочно сдаться. Я сразу понял, что это посторонние мысли, навязанные этими кустами. В смысле, чужими. В ответ я представил газонокосилку, которая стрижет кусты, и атака на мой мозг сразу прекратилась». Последние слова офицера утонули в дружном хохоте. Я тоже не смог сдержать улыбку и взял микрофон. «Говорит командующий флотом кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель. Подтверждаю слова пиромана 45 о возможности попыток ментальных внушений. Меня уже тоже попробовал атаковать королева. Скажу вам, это неприятно, но вполне возможно перетерпеть. Сил на длительную атаку у королевы не хватает, так что просто переждите давление. Или действуйте по методу, предложенному газонокосильщиком с пиромана 45. А теперь соберитесь. Никаких лишних фраз в боевом канале. К нам приближается первая группа метеоров чужих. Фрегаты вперед! Проклятие! Выпускайте дронов!» Красиво, черт побери. На тактической карте мои крейсера разродились плотным облаком зеленых отметок, которое поглотило стайку вражеских фрегатов. «Ястреб-11, нужна помощь, на мне двое!» «Оу, спасибо, ребята!» «Пироман-6, есть, попал! Мой первый сбитый чужой!» «Мухоловка-2, ты не по своим целям стреляешь, это был наш с пироманом-11 трофей!» «Спасибо хирургам, откачали меня! Это Дрозд-23, друзья, я ваш должник!» «Что-то они слишком быстро закончились, полминуты не прошло!» Красные отметки в атакующей группе действительно пропали с карты. Я всматривался в экран, пытаясь определить, сколько же наших кораблей погибло. Отметки обломков на тактической карте по моей просьбе были отключены, так что сейчас понять результаты боя оказалось непросто. Так и не выяснив самостоятельно потери нашего флота, я переложил эту задачу на подчиненных. «Адмирал, доложить о наших потерях!» После нескольких секунд тишины раздался ответ адмирала Майка Тон Акада. «Кронпринц, так ведь и нет никаких потерь с нашей стороны. 83 метеора уничтожено, но они почти и не стреляли в ответ. Хорошо, наши корабли радиоэлектронной борьбы сработали, сразу выключили большую часть фрегатов противника, а потом их наши дроны и антимелочь сожрали. Чистая победа! Никогда такого не видел вживую, только на старых записях боев флота 8-го сектора. Мы молодцы!» В наушниках раздался восторженный рев сотен глоток. Одновременно с этим от подчиненных посыпались сообщения об улучшении персональной репутации. На фоне множества мелькающих строк я с трудом успевал отслеживать наиболее важные изменения. Повышение глобальной известности. Текущее значение +32. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение -48. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй +21. Доверие. Изменение репутации. Отношение к вам Катерины Тон Месфель улучшилось. Предполагаемое персональное отношение к вам +100. Абсолютное доверие. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение -47. Изменение репутации. Отношение к вам Майка Тон Акада улучшилось. Предполагаемое персональное отношение к вам Майка Тон Акада +34. Уважение. Я сидел за пультом с глупой улыбкой от уха до уха и с трудом сдерживался, чтобы не прослезиться от счастья. Как же мне всего этого не хватало долгие 3 месяца. Насколько я соскучился по таким моментам. И неважно, игра вокруг меня или нет, вот именно ради таких мгновений стоит жить. Почему-то вспомнилось, что рядом в такие моменты должна обязательно находиться Флориана. Для моей ищущей правду поток обожания был необходим для усиления способностей. Эх, как там Флора сейчас? Я тяжело вздохнул. Условленный сигнал в звездную систему Парн был успешно отправлен 2 дня назад, но обговоренного ответа так и не последовало ни через день, ни через 2 суток. Это меня очень тревожило, на ум лезли самые нехорошие мысли. Например, что Мия выследила таких беглецов и устранила конкурентов для себя и своей дочери. Или что капитан Звездного Пса передумал и отказался отпускать моих людей с корабля изыскателей. Что мои бывшие спутники, увидев льющийся со всех информационных каналов поток грязи на кронпринца Георга, Ройл и Нокия, просто решили не возвращаться. Зато с флотом, который я спрятал от моего сменщика на территориях Роя, все оказалось не настолько уж плохо, как я переживал. Посланные на УКРЭШ 45 миллионов кредитов пришлись очень кстати и на какое-то время сгладили проблему финансирования. Я уже получил ответ от Клея Тонавеля, в котором капитан моего флагмана благодарил за перевод и добавлял, что весьма вовремя пришла финансовая помощь. Экипажи воодушевлены и готовы терпеть еще несколько месяцев. «Мой принц, чужие что-то совсем закуклились под щитами крупных кораблей». Голос адмирала Майка Тонакада вернул меня в реальность. «Они уже 7 минут стоят неподвижно. Может, снова пошевелить их бомберами?» «Смысла нет. Они от бомб-то и прячутся», — не согласился я. «Кстати, интересное, они применили решение. Объединили щиты нескольких кораблей в единый. Нужно будет перед нашими учеными-инженерами поставить задачу придумать нечто подобное. Полезная способность в бою. А пока попробуем спровоцировать чужих на активность». Шел 5-й час противостояния. Мои ребята разве что голые задницы в иллюминатор не показывали, пытаясь заставить вражеские корабли вылезти из-под прикрытия щитов «Мамонтов» и «Королевы». Чего мы только не пробовали. Несколько раз якобы случайно проходили возле обломков кораблей чужих, предлагая вражеским звездолетам совершить варп-прыжок прямо к нашему флоту. Имитировали атаку станции «Хнель». Мои пироманы наматывали круги возле самих «Мамонтов» и обстреливали щит «Королевы». Пытались связаться с чужими на разных частотах и провести переговоры. Все бесполезно. Лишь один раз пару часов назад робко из укрытия высунулась одна кувалда, но сразу же ушла обратно под общий щит, едва мои корабли направились в ее сторону. Да еще раз восемь за это время королева предпринимала попытки внушения к разным бойцам моего флота, но каждый раз безуспешно. Все члены экипажей флота у Натари были предупреждены о такой угрозе, знали лживость обещаний врага и лишь смеялись над жалкими попытками внушения. Да и метод газонокосильщика, как его прозвали во флоте, действовал безотказно и сразу прекращал ментальную атаку. «Георг, зрители ждут событий», — сокрушалась Катерина Тонмесфель, видя длительное затишье после активности в начальной фазе боя. «Про то, что в космосе висит шесть огромных пузырей, внутри которых прячутся чужие, я сообщила еще 3 часа назад. С тех пор ничего не изменилось, разве что острословы из твоего флота соревнуются в сочинении анекдотов про королеву кустов. Что я должна показывать в следующих репортажах? Они нас боятся. Или чего-то выжидают». Капитан Одноглазого Питона тоже уже откровенно скучал и зевал. «Думая, что я этого не вижу со своего места, Корвин Тонмесфель Угар свернул на экране окно с информацией о состоянии крейсера и рисовал в каком-то графическом редакторе белоснежного единорога на цветочной поляне. Красиво, кстати, получалось. «Наши ошибки они выжидают», — предположил я от нечего делать, строя на пульте пирамиду из пустых банок энергетика. «Они понимают, что в случае любой их активности мы сумеем отвести корабли, и ситуация вновь вернется к тому, что чужие вынуждены будут прятаться под энергетические экраны. Поэтому они не спешат, смотрят за нашими все более наглыми действиями и выжидают момента, когда мы слишком заиграемся и подставимся». Пирамида из пустых банок все же рухнула. Я собрал рассыпавшиеся пластиковые банки и отправил в мусоросжигатель. «Ладно, надоело. Мы не придворные шуты, чтобы развлекать королеву и ее войско. Если через час чужие не проявят активности, наши звездолеты вернутся в Анатари». И тут, словно в ответ на мои слова, раздался встревоженный крик адмирала. «Опасность! Противник массово пришел в движение!» На тактической карте красные точки действительно все одновременно начали перемещаться. Я включил микрофон и закричал. «Всем кораблям срочный отварп на пиромана-1! Отходим! Все отходим! Дрозд-12, не спи! Мухоловка-4, тоже отходи!» Все мои корабли благополучно отпрыгнули на первую свечу и теперь с расстояния в 1000 километров наблюдали за странными маневрами противника. Звездолеты чужих дружно перемещались и вытягивались в длинную линию. Бегемоты и отшельники массово выпускали дронов. Я первым сообразил, что враги делают, сопоставив построение чужих с прямой линией от варп-маяка в сторону звездной системы Тесса. Да они же встречают каких-то гостей из Тессы. Точно. Очевидно, в Тессе имеется невидимый наблюдатель чужих, который зафиксировал прыжок в хнель какого-то звездолета. В ответ послышались многочисленные комментарии капитанов моего флота. «Он явный идиот! Прыгнуть в захваченную чужими систему — извращенный способ самоубийства! Ну что можно сказать? Пипец этому дебилу!» Приведенные выше 3 реплики оказались самыми культурными из всех. В основном же комментарии по поводу умственного развития неизвестного капитана были исключительно нецензурного содержания. Я же почему-то в этот момент подумал про принцессу Астру. Подобный поступок был как раз в духе моей бывшей фаворитки. За 3 суток корабль как раз добирался из системы Парн до Тессы, так что по времени все сходилось. «Господа офицеры, нужно попытаться спасти этого бедолагу и отвлечь чужих на себя. Внимание! Наша цель — самая ближняя к станции группа кораблей чужих. Там бегемот и 2 кувалды, они слишком отдалились от остальных. Приготовились! Прыгаем на 200 к станции, как раз окажемся километрах в 30 от противника. Напоминаю, двигаться на максимально высокой скорости по кривой траектории, чтобы не словить ваншоты от бегемота. Фрегаты, мне нужны сетки и дизрапторы на всех 3 кораблях, и сразу же начинайте отстреливать дронов. Электроника. Бегемота полностью игнорируйте, он все равно не попадет по нам своими неповоротливыми орудиями. Ваша цель — 2 кувалды. 30 кораблей РЭП на 2 цели более чем достаточно. Если увижу, что хоть одна из кувалд выстрелит, будете после боя драить полы у меня на яхте. Теперь проклятие. Ваша задача — дронами загрызть вот эту кувалду. Отметил ее маркером, затем переключиться на 2-ю. Нейтрализаторы энергии все это время должны лежать на бегемоте. 40 нейтрализаторов энергии. Это очень жестко. Посмотрим, готов ли линкор чужих к такой атаке и насколько у него хватит энергии. Мухоловки, отстреливайте дронов у бегемота. Хирурги, вы на подстраховке. Итак, начали разгон в сторону станции. Обратный отсчет до прыжка — 10 секунд!» Несмотря на все компенсаторы гравитации, я почувствовал, как меня придавило к креслу. Звездолет стремительно разгонялся в сторону захваченной чужими станции Хнель. Моя сестра Катерина не удержалась на ногах, взвизгнула и предпочла поскорее доползти до кресла и пристегнуться. 3, 2, варп! Вышел одноглазый питон удачно, в 20 километрах от бегемота, в 10 от кувалды. Сразу же натужно загудели маршевые двигатели, придавая крейсеру дополнительное ускорение. Стоять под прицелом орудий линкора было смерти подобно. «Обе кувалды наглухо выключены», — сообщил отвечающий за установки активных помех молодой лейтенант. «И это хорошо», — улыбнулся я. Ближайший крейсер «Чужих» было трудно разглядеть из-за облепивших его боевых дронов. Лишь на тактическом экране я успел заметить, как щит кувалды успел разок восстановиться до максимума, а затем снова сошел на нет. Секунды 4, максимум 5 после этого, и корабля «Чужих» не стало. 1600 усиленных дронов с проклятий, каждый из которых по наносимому урону ничем не уступал полноценному фрегату, тут же метнулись к следующей цели. «Энергетический щит бегемота пропал», — сообщил мне офицер-тактик с немалым удивлением в голосе. 40 нейтрализаторов высосали все накопители энергии бегемота секунд за 20. Энергии у противника не хватало для поддержки экрана, теперь оставшегося беззащитным гиганта требовалось добить. «Внимание, к нам ринулись метеоры!» Адмирал Майк Тонакат указывал на группу из 30 фрегатов и нескольких эсминцев «Чужих», спешащих на помощь попавшим в беду кораблям. Непонятно, что хотели добиться «Чужие» этой атакой. Ранее мы без потерь сожрали 80 фрегатов, так что уж с 30-ю-то точно справимся. Если бы королева хотела отогнать нас, то направила бы гораздо более серьезные силы, но другие корабли «Чужих» в нашу сторону не направлялись. Говорит командующий флотом. «Все корабли остаются на местах. Добиваем вторую кувалду. Никто не отходит. Кто сейчас отварпает с поля боя, того сам лично расстреляю. Рэп и мухоловки, готовьтесь встречать малые корабли «Чужих». Внимательно смотрим за остальными звездолетами врага. Не начнут ли они разгоняться в нашу сторону? И уничтожьте обломки кувалды рядом с нашими кораблями. Не стоит давать противнику готовые координаты нашего флота». Вспышка. Мы только что потеряли какой-то корабль. Один из выстрелов линкора все же нашел свою цель. «Не снижаем скорость, орбитим линкор! Ну, еще поднажали! Есть вторая кувалда! Всех дронов на бегемота! Дрозды тоже работают по нему орудиями! Нет, отмена! Дронов отозвать, встретим ими метеоров! Ястребы, готовность! Сейчас дружно стартуете на перехват фрегатов! Напоминаю, по 2 сетки на каждого противника! Ястреб-4, куда без команды? Тамара Вужик, назад, ты мне нужна живой!» «Да, пойдешь вместе со всеми. Рэп, сейчас от вашей работы все будет зависеть. Отшельников, выключать в приоритете, остальное на фрегаты». «Пополнение в системе!» — крик офицера тактика заставил меня вздрогнуть. В 600 километрах от нашего флота появилось большое количество звездолетов. На тактической карте они несколько секунд были окрашены в серые цвета, затем автоматика по правильным откликам свой-чужой определила их как дружественные. «Да это же флот 8-го сектора периметра!» С удивлением в голосе проговорил капитан. «Их почти 600 кораблей! Они возникли в самом центре армады «Чужих»!» Я застонал от бессилия. «Ну что за идиот, Сивиртон Месфель?» Нет, я и раньше знал, что он не самый способный из командующих флотами. Но вот так взять и отдаться «Чужим»? Я готов был придушить его голыми руками, а потому не сдержался. Вырвавшаяся у меня фраза, подозреваю, прозвучала излишне резко, раз даже Корвинтон Месфелюгар уважительно присвистнул, а Катерина напомнила мне, что у нас все-таки прямой эфир на всю империю. «Извини, сестренка, но герцогу Авалю Ройл Анджеру в свое время нужно было пользоваться презервативами. Из-за тупости Виконта Сивиртон Месфеля флот 8-го сектора периметра сейчас погибнет в полном составе. 11 линкоров, 30 тяжелых штурмовых крейсеров». «Да Виконт притащил на убой тяжелый флот со всего сектора. Офицер связи, мне срочно нужна чистота их канала. Возможно, некоторых еще удастся спасти». «Метеоры противника не приняли бой. Они разворачиваются и отступают». Голос адмирала Майка Тонакада напомнил мне, что флот Унатари продолжает сражение. На экране стайка шустрых красных точек спешила к большому облаку зеленых отметок. Вражеские фрегаты действительно не стали связываться с моими кораблями, предпочтя атаковать появившегося на поле боя нового противника. Стало понятно, что 3 десятка фрегатов лишь имитировали атаку, а не шли к нам на убой в одну калитку. «Не преследовать! Все корабли флота у Натари! Фокус на бегемоте! Связисты, мне нужен канал флота 8-го сектора!» «Мой принц, я, конечно, лезу не в свое дело!» Корвин кивком головы показал на иллюминатор, за которым большую часть космоса закрывала огромная туша бегемота. «А он не рванет? Весь наш флот тут поляжет, если у линкора пойдет аннигиляция антиматерии!» Я задумался. В словах капитана имелось рациональное зерно. Сразу же зачесался старый шрам на лице, полученный как раз при взрыве такого же бегемота. «Не рванет!» Мой телохранитель по поле Декача проявился из невидимости. Хамелеоны изучили систему линкора чужих еще в первый раз. Автоматика гравикомпенсации в отсеках хранения боезапаса автономна и не связана с основными системами линкора. Если цепи питания специально не отключить и не нарушить герметичность ангаров, то опасности нет. Но для полной гарантии огонь лучше вести по отсекам в передней части бегемота. Там расположен реактор и система управления двигателями, и нет опасной антиматерии. Я поспешил передать флоту соответствующий приказ. «Мой принц, связь обеспечена, третья кнопка!» — отчитался один из связистов, и я переключился на третий канал. Уши сразу же резанули крики отчаяния и какие-то малоосмысленные вопли. Капитаны флота 8-го сектора сообщали командующему о наложенных на их корабли варп-дизрапторах и стазисных сетках, о сбитых энергетических щитах, кого-то чужие уже добивали. Но из-за массовости накладываемых друг на друга сообщений в результате получался полный хаос, понять в котором что-либо было невозможно. Я произнес громко и четко. «Тишина в канале! Флоту 8-го сектора, внимание!» Говорит кронпринц Георг Ройл Инокий. «Не сбрасывайте скорость. Продолжайте движение в сторону станции Хнель. Принимайте координаты для варп-прыжка. У кого есть возможность, сразу же уходите на переданные координаты. Повторяю, если есть возможность, уходите на указанные координаты. Георг, не лезь в управление не своим флотом!» Я узнал раздраженный голос виконта Севира Тонмесвеля. «Приказываю моим кораблям оставаться и сражаться!» «Молчи, идиот! Ты потерял уже половину флота всего за одну минуту и даже не понял этого. Приказываю тем, кто еще жив, прыгать на указанные координаты. Мои корабли постараются вас подстраховать. Сразу после выхода из варпа не стойте на месте и атакуйте пойманный нами бегемот». Командующий флотом 8-го сектора периметра еще пытался отдавать какие-то трудно поддающиеся пониманию распоряжения. Например, отдал приказ кораблям атаковать одного из мамонтов, но виконта уже не слушали. На тактической карте один за другим зеленые точки потянулись к моим кораблям. К сожалению, уйти смогли преимущественно малые корабли, все крупные калибры флота 8-го сектора уже были надежно схвачены чужими. Через несколько секунд в центре клубка чужих кораблей оставались лишь пойманные варп-дизрапторами неповоротливые линкоры и порядка полусотни тяжелых и легких крейсеров. Жить им оставалось лишь считанные минуты, если не секунды. Все больше и больше звездолетов чужих стекалось к месту боя и сразу включалось в уничтожение кораблей и людей. «Говорит хозяин Тессы, на мне с полсотни варп-дизрапторов, энергетический щит быстро сдувается. Прошу дать разрешение на эвакуацию экипажа». Я с изумлением узнал голос у Араст Поля. «Дружище, выживи полминуты!» — закричал я старому знакомому. «Всем, не успевшим уйти кораблям, приказываю прикрыть чувствительное оборудование и быть готовыми сразу же уходить после взрывов бомб. Сюрпризы! Кидайте бомбы прямо по попавшим в беду кораблям!» «Мой принц», — говорит сюрприз один. «Прошу ваше высочество дать разрешение провести эту атаку в одиночку. Слишком сложно, нет подходящего объекта для быстрого отварпа, много мешающих обломков. Шанс неудачи слишком велик». «Разрешаю, только скорее, пока они все не погибли. Всем кораблям готовность!» Я прильнул к экрану. Секунды тикали, количество зеленых отметок внутри красного клубка быстро сокращалось. И вот мелькнула новая зеленая отметка, от которой отделилась бомба, но почему же фрегат не уходит? «Ну вот и все. Меня схватили дизом». В голосе капитана сюрприза один не было страха или обреченности. Просто констатация факта. «Прощайте, друг». Окончание фразы было прервано яркой вспышкой. Термоядерный боеприпас рванул в самом центре между линкорами флота 8-го сектора. Еще через секунду полтора десятка зеленых отметок, все, кто остался еще жив к тому моменту, переместились к моим кораблям. «Сюрприз один не выжил при взрыве». Над моим ухом раздался полный ужаса голос Попори Декачи. Мой телохранитель смотрел на экран и от потрясения даже выпал из невидимости. «Лучший воин моего народа погибла. Я мечтал биться за нее на следующем турнире в СССР». Ценой своей жизни величайшая представительница расы Рвааш спасла десятки тысяч людей. Надеюсь, кронпринц, твой народ никогда не забудет ее подвиг. Попори де Кача свел оба своих подвижных глаза на меня, ожидая ответа. Гроза чужих, на ее счету тысячи уничтоженных звездолетов врага. Самый ценный боец моего флота. Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы память о капитане Сюрприза один жила в веках. Слово кронпринца империи. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 33. Уважение. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи плюс 23. Доверие. Некоторое время мы с Попори де Качей просто молчали, пока Корвин Тонугар не влез со своим сообщением. Командующий ближайший бегемот развалился на части, действительно не рванул. Я лишь отмахнулся рукой. Одним линкором больше, одним меньше, чужие не заметят ослабления. По сравнению с потерей Сюрприза-1 это выглядело совершенно неважным. Тем не менее, момент совершенно не подходил для уныния. На тактической карте многочисленные красные отметки приближались к облачку зеленых точек. Я взял микрофон. «Внимание всем кораблям! Собираем дронов, отходим на дальний спот. Призрак-3, передавай координаты в общий канал. Нам всем нужна передышка, чтобы оценить потери и прийти в себя. Призрак-2, продолжай вести наблюдение за противником. Остальным кораблям не стоим на месте, разгон в сторону Унатари». К моему удивлению, в движение пришли не только корабли моего флота, но и какая-то небольшая часть звездолетов флота 8-го сектора периметра. Неподвижными остались линкор «Оранжевое величие» и большинство кораблей, но порядка 20 звездолетов выполнили указанный мною маневр. Мы с Катериной переглянулись. «По-видимому, эти капитаны больше верят тебе, чем собственному командующему флотом, и таким образом демонстрируют Виконту свое отношение». Я пожал плечами. Вся эта ситуация с кораблями другого флота в зоне активных боевых действий не нравилась мне с самого начала. Возникшая перед капитанами флота 8-го сектора периметра дилемма — продолжать подчиняться безумно гонящему свои корабли на убой Виконту или слушаться приказов более опытного командующего — была неизбежна, и каждый из капитанов делал свой выбор по-своему. «Говорит Призрак-2, чужие издали уничтожили остов Бегемота. Опять мощно рванула антиматерия. Сейчас корабли чужих пришли в движение, они все разгоняются куда-то». Сердце тревожно застучало. Наш флот успели засечь. В принципе, ничего удивительного. Спрятать такие огромные корабли, как линкоры, от радаров противника невозможно. Если же проводить сканирование с разных точек звездной системы, то лишь вопрос времени, как быстро компьютеры рассчитают координаты для прыжка. «Мой принц, корабли чужих разгоняются в сторону Унатари!» Мои брови взлетели вверх от удивления. «Вот это поворот! Чужие уже не просто рассчитали координаты моего флота, но даже успели прислать фрегат-невидимку, который определил направление движения моих кораблей. Если сейчас приказать включить варп-маяк Унатари хотя бы на долю секунды, как я изначально и собирался, то мы привезем на хвосте в столицу 1500 кораблей чужих. Это стало бы концом Унатари и провалом моего контракта с нанимателями». Офицер связи в этот момент встрепенулся и сообщил, не снимая наушники. «Виконт Сивир Тон Месфель предлагает кронпринцу Георгу Ройл Иннокию Тон Месфелю прибыть на флагман флота 8-го сектора периметра линкор «Оранжевое величие» и обсудить сложившуюся ситуацию». «Чего тут обсуждать?» — пробормотал я с недоумением. «Командующий флотом 8-го сектора сел в лужу. Я сумел его спасти. Всему флоту понятно, что Виконт Сивир остался жив лишь исключительно из-за помощи моих кораблей и самопожертвования Сюрприза-1. Мне с тобой пойти?» предложила сестра. «Все-таки я давно знаю Сивира. Могла бы помочь уладить все вопросы без ненужного официоза». «Да, пойдем вместе. Но сперва мне нужно кое-что сделать, чтобы Виконт не наломал еще больших дров. Офицер связи, мне срочно требуется соединение с моим братом Робином Ройл Иннокием». Прошло около минуты, и на экране возник немолодой дворецкий хозяина Тессы. «Кронпринц Георг, я очень извиняюсь, но ваш брат не может сейчас вам ответить. Он сильно устал и отдыхает». «Робин опять нализался», — догадался я. Дворецкий отвечать не стал, однако и отрицать тоже. «Ладно, обойдемся на этот раз без Робина. У меня важное сообщение. Огромный флот чужих в системе Хнель готов прыгнуть в Тессу, если ваш варп-маяк включится хотя бы на долю секунды. Поэтому в ближайшие двое стандартных суток категорически не советую активировать маяк, кто бы ни просил о его включении. Хоть Викон Сивиртон Месфель, хоть сам Император. Я постараюсь отвести угрозу в другую звездную систему, но пока этого не произошло, еще раз официально предупреждаю. Если в Тессе включится маяк, вы все погибнете». «Огромное спасибо за предупреждение, кронпринц Георг», — дворецкий низко поклонился. «Ваше высочество, можете быть уверены, что я передам ваше сообщение всем службам, варп-маяк Тессы будет заблокирован». Я выдохнул с облегчением, а то ведь у Виконта хватило бы ума просто вернуться в Тессу, принеся за собой смерть 6 миллиардам обитателей густонаселенной звездной системы. Теперь оставалось предупредить службу Тиалы и Унатари, чтобы и туда флот чужих не мог проникнуть вслед за уходящими кораблями флота 8-го сектора. Оставшиеся два варианта отхода из системы Хнель — автоматический варп-маяк Форпост-11 и малонаселенная станция Геморы — уже можно было рассматривать как оправданные для отступления. «Мой принц, вас вызывает с линкора невеста Хаоса. Соединять?» — поинтересовался офицер связи, и я дал согласие. На экране возник седой как лунь капитан линкора. На его парадной форме звездного флота Оранжевого дома красовалась черная звезда и серебряная брошь с числом 11. Ветеран, прошедший со мной 11 боев. «Кронпринц Георг», — военный почтительно поклонился, — «я принял решение предупредить ваше высочество, что виконт Сивиртон Месфель планирует арестовать вас сразу же по прибытию на флагман. Причиной он называет вмешательство в управление флотом, повлекшее тяжелые последствия. Вопрос об аресте уже согласован с главой Оранжевого дома, и сейчас командующий флотом старается заручиться поддержкой всех капитанов флота 8-го сектора». «Благодарю за предупреждение, мой друг. Я не забуду этого». Я поклонился в ответ капитану, но тот ответил: «Не стоит благодарности. Принц, это меньшее, что я мог сделать после стольких наших совместных боев и сражений, и после случившегося сегодня. Все наши офицеры знают, что сделала для нас капитан сюрприза один. Я выражаю благодарность вашему высочеству и народу хамелеонов». Седой капитан отключился. Мы же с сестрой переглянулись. Катерина Тон Месфель не знала, что и сказать по поводу случившегося. В наступившей тишине голос офицера связи прозвучал особенно громко. «Мой принц, с вами хотят переговорить 26 человек, капитаны и старшие офицеры звездолетов флота 8-го сектора. Организуй конференц-связь для них всех одновременно», — попросил я и через несколько секунд проговорил в отдельном канале. «Друзья, я знаю, что вы хотели мне сказать. Я уже в курсе случившейся за моей спиной черной неблагодарности. Не предпринимайте никаких действий, я сам разберусь с этим предательством. Спасибо вам, я не забуду вашего предупреждения». Я отключился и стал напряженно думать. Если бы не хорошее отношение с фракцией военных империи, я бы не получил предупреждение и попался. Что делать? Минут 5 я молча созерцал металлическую стену, а затем попросил соединить с виконтом Севиром Тон Месфелем. Через секунду мой бывший управляющий уже смотрел с экрана. Золотыми эполетами на синей военной форме командующего флотом с огромной фуражкой аэродромом на коротко стриженной голове. «Виконт, я посчитал не самым разумным встречаться нам здесь, в системе Хнель. Чужие сканируют космос и в любой момент могут атаковать наши корабли. И мне, и тебе нужно находиться на своих постах. Предлагаю сперва вывести корабли из Хнель в систему Гемора, и там в безопасности все спокойно обсудить на станции». «Почему Гемора? Я собираюсь отводить свой флот в Тессу». Я постарался, чтобы никакие эмоции не отразились на моем лице, хотя внутри у меня все клокотало. Этот кретин действительно собирался отступать в Тессу. Если бы не мое предупреждение, через несколько часов эта жемчужина 8-го сектора была бы уничтожена чужими. «Можно и в Тессе поговорить, конечно же, но тогда мой брат, кронпринц Робин Ройл Иноки Тон Месфель, и его военные советники тоже пожелают участвовать в беседе. Не знаю, насколько их присутствие необходимо, ведь разговор может зайти о достаточно конфиденциальных вещах». «Да, ты прав, Герк. Станция Гемора действительно удобнее. Там нам никто не помешает», — обрадовался мой собеседник. «Моим тяжелым кораблям нужно еще почти 6 часов для восполнения энергии перед варп-прыжком. Ты тогда следи за чужими и предупреди, если они попытаются атаковать. А я пока отдохну. Управлять флотом — та еще морока». «Договорились», — улыбнулся я и отключился. Я молча сидел 3 минуты, а потом потребовал соединить меня со станцией Геморы. На экране возник хорошо знакомый мне тип, бывший пират из Звездного Братства и мой агент в Геморе. «Ваше Высочество, рад вас видеть. В добром здравии!» Я тоже поздоровался и поинтересовался, сколько народу сейчас обитает на станции Геморы. Ответ я получил самый устраивающий, лучше и не придумаешь. 60 человек всего на станции осталось. Как чужие захватили Хнель, так большинство и разлетелись кто куда. Даже начальник станции свалил в Тессу. Меня вот оставил временным руководителем. Оставшиеся сидят на чемоданах, чтобы в любой момент свалить при опасности. У нас готовый к старту борт постоянно пристыкован. 3 минуты, и в системе никого не останется. Отлично. Есть очень важное дело, к тому же хорошо оплачиваемое. Через 6 часов по сигналу от Виконта Севира Тонмесвеля вам потребуется включить ваш варп-маяк, чтобы флот 8-го сектора периметра мог уйти из системы Хнель. Включайте маяк на 4 секунды и потом ждите моего сообщения. Я скажу, что дальше вам делать. Если дополнительного сообщения не будет, через 2 часа эвакуируйтесь со станции. Я отключился, а затем еще через минуту вызвал призрака 3 и передал секретный приказ. В невидимости 5 часов двигаться от кораблей моего флота в сторону звездной системы Гемора, затем остановиться, не вскрываясь, из невидимости и передать свои координаты. Теперь оставалось только ждать. «С вами говорит командующий флотом 8-го сектора периметра Виконт Севир Тонмесвель. Слушайте внимательно. Я передаю сообщение всем моим и другим кораблям. Давайте поворачивайте в сторону системы Гемора. Там сейчас нет маяка, но через 5 минут в системе Гемора для нас включат варп-маяк. Ну, они обещали это сделать. Нам нужно всем прыгнуть в ту систему, пока горит для нас маяк. Нужно всем успеть это сделать. Это приказ». Я закрыл лицо ладонью. «Ну кто так говорит? Это же сообщение можно было передать вдвое короче и намного понятнее. А то и втрое короче, если убрать матерные слова». Да и голос Виконта меня откровенно раздражал. Если уж отдаешь приказы, то нужно говорить четко, громко, доходчиво, а не мямлить текст. «Призрак-2, что делают чужие?» «Мой принц, все звездолеты чужих дружно разворачиваются. Они меняют направление разгона». «В сторону Геморы?» — уточнил я и получил утвердительный ответ. Все стало понятно. За нашими кораблями действительно велось наблюдение. Я включил канал своего флота. Полная тишина в эфире. «Разгон на Гемору. Принимайте координаты для прыжка. Когда Виконт скомандует прыгать в Гемору, всем кораблям моего флота уходить в ноль на переданные сейчас координаты. Еще раз повторяю, полная тишина в эфире. Кто произнесет хотя бы слово в ближайшие 5 минут, будет казнен за разглашение военной тайны. 3 минуты до включения варп-маяка Геморы. 2. 1. Офицер связи, готовность 30 секунд. Повтори еще раз вслух мой приказ». «Через 30 секунд организовать единую связь со всеми кораблями из списка, который предоставили ваше высочество. Все давно подготовлено, только кнопку нажать для вызова». «Да, все верно. 10 секунд. 3, 2, 1. Давай!» Экран засветился несколькими окошками, на которых отобразились растерянные лица капитанов флота 8-го сектора. Они явно не понимали, что происходит. «Внимание всем! После включения варп-маяка прыгайте в систему Гемора не сразу, а только через 10 секунд. Это важно для вашего выживания. И перед прыжком закройте бронеколпаками чувствительное внешнее оборудование. Это тоже очень важно. Все, удачи!» Последние секунды уходили. Время. «Вижу новый маяк!» — закричал навигатор одноглазого питона, и в ту же секунду наш легкий крейсер ушел в варп-туннель. Полет был недолгим. Уже секунд через 10 корабли моего флота вышли в другой точке звездной системы Хнель. «Мой принц, — говорит призрак 5, — бомберы отбомбились по оставшимся тяжелым кораблям флота 8-го сектора. Невидимка чужих вскрыта, Ястреб 4 и Мухоловка 15 уже схватили ее и уничтожают. Все, готово. Хочу сказать, красиво выглядела полная имитация варпа в Гемору. Говорит призрак 2, флот чужих в полном составе покинул звездную систему Хнель. Они ушли в сторону Геморы». В общем канале раздался недовольный голос. «Говорит капитан хозяина Тессы, Уараст Поль. Принц Георг, я что-то нифига не понял. Маяк быстро выключился, мы не успели уйти вслед за другими кораблями, и тут же твои бомберы отработали по нам. Что это было? И когда маяк Геморы включится снова?» «Мой старинный друг, а произошло сейчас то, что я не позволил вам всем умереть, выполняя идиотский приказ Виконта. В Гемору только что ушла королева вместе со своим 1500-м флотом. Если бы вы ушли на маяк, то погибли бы». Наступила тишина. Все переваривали полученную информацию. «Что ты наделал, Георг?» Моя сестра смотрела на меня расширенными от ужаса глазами. «Ты же только что фактически уничтожил флот 8-го сектора периметра и убил его командующего». Я резко повернулся к Катерине Тонмесвель. В моих глазах сверкали молнии. «Нет, сестра, ты не права. Никто командующего флотом 8-го сектора не тянул ни сюда в бой, ни потом в Гемору. Он вел свой флот на убой, и помешать ему возможности не было. Я лишь спас для Империи наиболее ценные корабли флота, хотя мог вполне этого и не делать. Именно это ты и должна передать в своем репортаже. Основная причина разгрома — Викон Сивиртон Месфель, даже в минимальной степени не обладая навыками флотоводца, захотел добиться военной славы и получить таким способом титул графа. Ну так флаг ему в руки. Пусть доказывает в Геморе свою состоятельность, как командующего, сколько хочет. Однако погибать моим старым друзьям из-за глупости Виконта я не дам. И вот теперь твоя задача, сестренка, придумать юридическое обоснование, чтобы включить спасенные корабли в состав моего флота». Катерина неуверенно покачала головой. Спорить со мной сестра не стала, но всем своим видом показывала, что я ее не переубедил. «Ладно, успеем еще обсудить с моей советницей последствия такого шага. Сейчас имелись задачи поважнее. Включив микрофон на общий канал, я приказал. Линкором хозяин Тессы, невеста Хаоса, принцесса Астра и красавица Индиго, а также всем крейсерам флота приказываю приготовить абордажные команды. У нас имеется всего 6 часов времени, пока чужие летят в Гемору, чтобы успеть захватить станцию Хнель и отключить варп-маяк. И с возвращением, друзья!»